Глава 13. Скорби. Отчет руководителя проекта «Фантом». Во время последней серии испытаний была выявлена закономерность. На искусственную матрицу отпечатывается лишь та информация, о которой объект непосредственно думал. После череды стимуляций удается получить до 85% нужных данных с той или иной точностью. Недочеты и пробелы исправляются и восполняются повторными стимуляциями. Кроме того, выявлены спонтанные фрагменты из жизни объекта, обрывчатые и неточные. Для выполнения поставленных задач подобная информация зачастую является ненужной, но помогает воссоздать полноценный образ объекта. К сожалению, отделить знания от личности так и не удалось. Как следствие, фантомы не желают идти на контакт, целиком и полностью считают себя оригиналами и отстаивают их права и позиции. В случае открытия правды, фантом сходит с ума и перестает функционировать, или же отказывается верить, полностью уходя в виртуальную реальность. В силу обстоятельств, а именно длительности создания хотя бы одного полноценного фантома, даже со всеми выделенными на нас ресурсами, не вижу возможности ускорить процесс, а напротив, прошу увеличить сроки проекта. Стоило заявиться к распорядителю всей сворой, как тот вывалил на нас целую пачку заданий. От банальной разведки и сбора лесных ягод и трофеев до прореживания популяции того или иного вида. Вопреки моим надеждам, на карте не появилась точная метка, а вот область обозначилась, пусть и не маленькая, но это лучше, чем ничего. Девчонки заранее позаботились о снаряжении и провианте, так что, взяв низкий старт, тут же двинулись в путь. На размеренную прогулку размениваться не стали и сходу перешли на легкую трусцу. До моего привычного темпа троица не дотягивала, так что пришлось сдерживаться, чтобы их запас выносливости не проседал слишком глубоко. Вел я, благо ощутимый запас хитов и новые профы странника позволяли переть через бурелом, выпитив грудь, идя по одному мне видимому следу, попутно сминая на своем пути высокую траву, крохотные деревца и мелкую живность. После полудюжины убитых волков я решил сменить вектор и выбрал новую жертву на порядок сильнее. А причина была в том, что девушки прекрасно справлялись и без меня с мобами-одиночками своего уровня и чуть выше. Да и группы до полудюжины также не были для них проблемой. Бездна целиком и полностью сосредотачивалась на замедлении жертв, а ее подруги быстро выбивали врагов одного за другим. И как бы это глупо ни звучало, подобный расклад меня не устраивал. Специально или в силу привычки, но на этот праздник жизни с избиением лесной живности меня особо не приглашали, так что стоял в сторонке, что меня категорически не устраивало. В болотах и со скользящими подобной лафы не будет, уж я-то знаю, так что стоило притереться в реальных боевых условиях. Да и предупреждение от системы за получение якобы халявного опыта подтолкнуло к действиям. Бурый медведь, уровень 45. Элитный монстр. Умение. Рев, потрошащая лапа, бешенство. На след этой зверюги наткнулся совершенно случайно, причем в зарослях малины. Знающий игрок в них лишний раз не стал бы соваться. А вот такой дилетант, как я, ломанулся. Местная версия куста оказалась с ядовитыми колючками, причем травила чувствительно, если судить по общим меркам. Я же отделался легким испугом. Как только бурый появился на горизонте, я с бега перешел на шаг. А как только разглядел, что косолапый устроил привал и сам остановился, ну а вслед за мной и вся группа. «Ну что, барышни, покажем, кто на что способен». В ответ на реплику троица непонимающе уставилась на меня. Точнее, уверен я был только в ящерице. У Мурлока, и тем более скелета, с выражением эмоций было куда сложнее. «А поподробней?» – взяла слово «бездна». Поначалу принял их реакцию за испуг, но быстро понял, что те попросту не видят Мишку. Нет, я, конечно, понимал, что с модификацией глаз вижу дальше рядового игрока, но чтобы переглядеть стрелка, это сильно. Впрочем, кто его знает? Может, наша лучница попросту забила на ветку дальнозоркости и ушла в голову дамагера? В общем, проблема решилась, как только я подвел их поближе. «Танк с зоркостью!» Не скрывая скепсиса, пробурчала чешуйка. «Куда катится этот мир?» 45-й, элитный, танкодамагер. Хочешь его попробовать? Без хила?» Несмотря на предельно серьезный и спокойный тон, я уловил нотки сомнения. Впрочем, дождавшись моего кивка в ответ, она не стала спорить. «Что ж, ты командир». Чешуйка дернулась, что-то сказала, но шаманка лишь отмахнулась. «Ты уже с такими сражался? Чего от него ждать?» Рев, потрошащие лапы и бешенство. Может, еще что-то?» На каждое из умений девушка кивнула. Видимо, для нее они были вполне знакомыми. С одной стороны, хорошо, не пришлось объяснять, откуда я про них знаю. Но понятия не имею, что же те из себя представляют. А с другой, было бы неплохо просветиться на эту тему, но спрашивать не стал. Мужская гордость взыграла. Да и как после марку лидера держать? «Раз считаешь, что потянем агри», – переглянувшись с подругами, выдала шаманка. В подтверждение намерений девочки стали в боевые позиции. Наиболее эффектной была скелетиха. Та буквально вонзила лук в землю. Трава тут же пожухла и усохла. Видимо, соответствующая анимация классового умения. А то, что это именно оно, я не сомневался. Так не пойдет. Несмотря на то, что сам был инициатором авантюры, пускать все на самотек я не собирался. «Ничего рассказать мне не хотите? Кто чем живет, кого могёт?» «Сам не лучше», – огрызнулась ящерица. У той, видимо, лучшей защитой было нападение. «Молчишь, все что-то высматриваешь. С чего бы нам своими секретами делиться?» «Думаю, каждая из вас имеет представление о человеке, исполняющем роль танка. А вот я о вас мало чего знаю». В ее словах был свой резон, но мое кунг-фу вновь оказалось сильнее, и я выкрутился. «Я специализируюсь на дебафах и контроле. Меньше на дотах. Заточка, естественно, на воду. И еще кое-что. Ящерицу воспринимай как огневичку. Разве что усиленную. Хотя любой донат ей фору даст. Так что ничего необычного. Стрелы праха хороши против закованных в броню или камень. Против плоти не очень. Так что против медведя она самый обычный лукарь. Разве что есть стойка. Урон и шанс крита увеличенный. Но и с места сдвинуться она не может». «Коротко, ясно. Все как в хорошем учебнике», – одобрил я. «Бью с руки, так что агромножитель порядочный». «Сорвется», – безапелляционно вставила чешуйка. «Юльки криты только так шпарят в стойке. Ой!» Скелетша перевела пустые глазницы на ящерку, и в них вспыхнули зеленые огоньки. Девушка не очень обрадовалась тому, что ее имя засветили, но, вопреки ожиданиям, так ничего и не сказала. «Агроумение тоже есть. Откат 10 секунд. И выносливость жрет не слабо. Зато стопроцентная». Поспешил я перевести акцент на изначальную тему, сделав вид, что вовсе не услышал имени. «Плюс вешает оглушение, по длительности рандом. Также могу бросать твари вызов, тот удваивает набитое агро». «Одной рукой, да с одной дразнилкой, особо не набьешь агро», продолжала гнуть свою линию магичка. «Ничего, с дюжем». Прежде чем та успела возразить, поспешил добавить уже не столь дипломатическим тоном. «И никаких «но».» Опешив, девушка так ничего и не сказала, а когда пришла в себя, момент был упущен, так что я спокойно продолжил. «Даете мне на набор агро полудюжины ударов с вызовом. После подключаетесь к сражению. Я использую голосовой ключ, так что не прозевайте. После того, как использую напор, ждете 6 секунд и вновь бьете, выдавая максимальный ДПС, и так по кругу. Но не переусердствуйте. Вызов – штука разовая. Удвоить агро после будет нечем. Все понятно?» Троица в разнобой кивнула. Но, судя по глазам, девушки скорее поддержали бы сомнения чешуйки, нежели мою уверенность. Все их нехорошие думы можно было легко развеять, попросту озвучив цифры из болевого фильтра. Как оказалось, тот также влиял на агрогенерацию. Правда, у разных классов по-своему. Если мне, как танку, он ее усиливал, то вот хилу и роги напротив понижал. Вот только я не собирался выдавать столь сокровенное незнакомым барышням, у которых вполне могли оказаться мадагаскарские тараканы в головах. «Не помри, консервный! Хоть бы броню себе нормальную купил!» Последние слова чешуйка бросила уже мне в спину. Да и то очень тихо, но я услышал. Что тут скажешь, умеет девушка подбодрить. Да и остальные ее даже не одернули. Не верят бабоньки в силушку богатырскую. А зря. Мне этот мишка, конечно, не на зубок, но с одного тычка точно не завалить. Да и с десятка тоже. Все будет зависеть от адекватности разгона ДПС, а это целиком и полностью на них. Отойдя на приличное расстояние от союзниц, набрал пригрушню крови и, перейдя на бег, набросился на медведя, точнее попытался. Бурый еще метров за 20 рванул навстречу, да с такой прытью, что я едва успел уйти из-под этого живого катка верткостью. Но косолапый все же пощекотал меня по ребрам своей могучей и когтистой лапой. Удар прошелся вскользь и вышел смазанным, распоров мне бочину, чему я был только рад. На мишку прошло отравление кровью, срезав тому скорость передвижения и заагрев агро за мной. Второй удар принял на щит, причем вполне удачно. Боялся, что такой громила просто сметет меня как тростинку, а тут всего-то 5% хитов сняло и даже не подвинуло с места. Ответив лохматому апперкотом в грудь, принял еще один удар на щит, но уже держа тот двумя руками, отчего повреждения упали чуть ли не на треть. Покрутившись вокруг Мишутки еще секунд 20, я бросил тому вызов, после чего в бой вступила моя маленькая армия. Косолапый поймал сразу 3 дебафа, покрылся тиной, грязью, и изо рта пошла пена. Между проклятиями пролетела стрела, или скорее небольшое копье из пыли, разбившееся о толстую шкуру, не причинив тому видимого вреда. А вот огненный шар пропалил знатную проплешину на боку мишки. Вот только и меня немного задело. Агра продержалась на удивление долго. Казалось бы, урезанный вызов на дуэль в группе превратился в очень бодрую обилку. Получив двойную порцию зуботычек от девушек, Потапыч вполне ожидаемо сместил свои интересы. Медведь успел отбежать от меня всего на пару шагов, когда я активировал напор. Мое тело словно подхватила невидимая рука и со всего маху впечатала в спину убегавшего противника, что висел у меня в таргете. Обалденное чувство невесомости. А удара я и вовсе почти не ощутил. А вот косолапый лишился чутка хитов. Вопреки договоренности, троица принялась поливать мишку ударами. Видимо, оглушение врага и его уже багровые хиты подействовали на них, как красная тряпка на быка. Залитый кровью, поросший тиной и с пузырящейся кожей, мишка заревел, застанев уже меня. Тут бы ему припустить в лес или на худой конец на кого-нибудь из девчат. Но тот совершил несусветную глупость. Встав на задние лапы, взревел, повесив на себя ярость. Умение полезное, ощутимо поднимает дамаг. Вот только в обе стороны, как исходящий, так и входящий. Подставить под удар щит я не мог физически. Оглушение сделало из меня безвольного болванчика. Так в мою макушку прилетел ничем не остановленный и полный праведного гнева удар. Воображение уже рисовало, как шея ломается в нескольких местах. И только после я вылетаю из своих башмаков. Но каким-то чудом я устоял. Маска удар выдержала, но когти соскользнули ниже и распороли мне плечо. Хиты тут же просели процентов на 20, а я, любуясь фаршем из своего плеча, возносил хвалу всем богам. Уже позабытый изумруд, впаянный в руку, часто пульсировал, намекая, что было бы неплохо избавиться от поглощенной боли. Прилетевший от чешуйки огненный шар прошел критом, и мишка вспыхнул аки рождественская елка в топке. Уже не взревев, а завопив, он получил бешенство. Второй удар, по случайности прилетевший в щит, отсушил мне руку до самого плеча, повесил дебаф и все же оторвал от земли, откинув на 3 метра. Кубарем покатившись по земле, я с трудом поднялся на ноги. Новый дебаф не обездвиживал, но ощутимо коротил мозги, благо недолго. Худшего не случилось. Мы никого не потеряли. Вот только в этом была скорее заслуга банальной удачи. Мишка не добежал каких-то пары метров до троицы, а ведь это они еще и отбежали. Каждая из девушек хватило бы удара, уж под бешенством и безумием точно. Последний удар снес мне половину от полного столба. Несмотря на весьма сомнительную победу, исходом боя я был доволен. Опыта приплыло знатно. В соло вышло бы ощутимо больше, вот только далеко не факт, что при этом я не слил бы драгоценный лик. Порадовало и то, что, несмотря на мизерный урон по бурому, система не сочла меня за нахлебника, гоняющегося за дармовым опытом, и не вынесла никаких предупреждений. Ну и на десерт, теперь уже я мог попенять троицу за явную оплошность с их стороны. Девушки тем временем, вместо того, чтобы броситься проверять, в каком я состоянии, были заняты дележкой золотых монет. Бурча себе под нос, чешуйка отсчитывала желтые кругляши прямо в руку сумрачной. Подобное поведение меня возмутило, но стоило подойти поближе, как лучница протянула, если не половину, то как минимум треть от горсти свежедобытых финансов. «Это еще с чего вдруг?» «Принимать золото я не спешил». «Твоя!» Голос сумрачный был тихим, но стоило вслушаться в него, и мне на миг показалось, что я оказался в центре бури, пронизанной ее оглушающим ревом. «Доля!» Перед глазами поплыло, навалилась усталость, но, мотнув головой, я все же сбросил наваждение. «Успешное сопротивление отзвукам вечной пустоши. Ментальное сопротивление плюс 1%. Ментальное сопротивление плюс 1%. Общее ментальное сопротивление 17%. «Полегче, вокруг все свои!» Между мной и скелетом тут же встала Мурлок. Сам не понял, как оказался в стойке, погруженной в боевой транс. Роняя шипящую юшку на землю, я был готов наброситься на свою же группу, но почему? «Боец!» – хохотнув, оценила ситуацию чешуйка. «Драка еще даже не началась, а он уже поранился!» Неверно истолковала она мою кровушку. «А ты не зубоскаль, с тебя еще сотня золотых!» – осадила подругу бездна. Чешуйка тут же погрустнела и отсыпала вторую горсть монет сумрачной. В несколько заходов. Та вновь протянула мне долю. «Может, объясните, что к чему?» Окончательно очухавшись, максимально спокойно поинтересовался я, причем смотря на бездну, а не на виновниц непонятного мне действа. «Все просто. Они поспорили на тебя дважды. Первое. Ляжешь ли ты против Мишки? Второе. Устоишь ли перед голосом нашей костяшки?» Чешуйка оба раза проиграла, но Асум искренне считает, что часть выигрыша по праву твоя. Охотно расставила все по полочкам шаманка. «Понятно. Я так понимаю, что вашу проверку прошел. Бездна и Сумрачная дружно кивнули. А вот ящерка решила выказать свое фи. Кто бы сомневался. «Более-менее», – снизошла до ответа чешуйка. «Хорошо. А вот вы мою не очень». Предугадать их вопрос было несложно, так что я не стал тянуть. «Для начала, ваши умения не очень хорошо подходят друг к другу. Ты своим фаер-шоу половину проклятия на нет свела». К своему удивлению, разглядел на лице чешуйки намек на стыд? Не ожидал. Видимо, очень эмоциональная личность. «С этим ничего не поделаешь», – поспешила вступиться за подругу бездна. «Вода и огонь плохо работают в паре. У нас, конечно, есть наработки. Та же гнили вместе с высокой температурой порой дает усиленный урон. Но тут как повезет, можно получить и обратный эффект». «Радует, что вы это понимаете. Но это так, для затравки. Главный косяк – вы действовали не по плану. Не спорю, прошедший стан заманчиво выглядит, но это не повод ложиться всей группе». «Так ведь не сорвался же!» – возмутилась чешуйка, нацепив свою маску надменности. «В этот раз не сорвался, потому что я подставился. А в другой раз может так не повезти. Он едва вас всех не прикончил, да и со своей волжбой поаккуратней. Своих же цепляешь». «Ой, да что там нормальному танку может быть?» Крепкое словцо так рвалось с губ, но я не стал озвучивать в красках, что не очень-то приятно жарится заживо. Впрочем, из этой схватки я вышел на удивление сухим. Боль от самого страшного удара поглотил изумруд, а остальные были вполне терпимыми, так что просто махнул рукой. «Ладно, будем работать с тем, что есть. А что у нее с голосом? Пробирает до самых костей». «Голос как голос», – нейтрально ответила шаманка. «Мы ж на твои кровавые ладошки внимания не обращаем». На этот раз в ее голосе слышались стальные нотки, но во избежание она тут же сменила тему. «Я так понимаю, разбор полетов окончен?» «Хорошо, тогда перейдем к делу. Как лут делим?» На подобный подход к делу возражать не стал. Не мне от них искренности требовать, да и в целом так даже лучше. Каждый остается при своем, но и в чужие дела не лезет. «Кому надо?» – выдал я самый демократичный подход в решении дележки лута. «Отлично. Не против, если мы к этому делу своего бота подключим?» Видя мое непонимание, шаманка пояснила. «Тот же принцип, просто все под контролем системы. Идет учет общего количества уже затребованного лута. Так что при дележке особо важного лута самые жадные будут заранее в проигрыше. Полезная штука, от которой я, естественно, не отказался. В общем, с моего позволения шаманка призвала светляка. Быстро оценив ситуацию, сгусток света подлетел к копченому мишке и обобрал того, после чего труп ощутимо потерял в качестве. Раньше на это не обращал внимания, а тут в глаза бросилось, ведь все еще с этой тушкой предстояло возиться и добывать разные его составляющие. Видимо, подобные спецэффекты как раз и были рассчитаны на мой случай. И после сбора лута любой труп теряет свою первозданную свежесть. Собственно, трофеи с Мишутки оказались пусть и небогатыми, но и неплохими. Кольцо на дух, браслет на инту, оба редкие и кое-какая мелочь. Девушки не хитрили. Не было одной, которая берет все, а остальные делают вид, что их ничего не интересует, чтобы в случае чего иметь преимущество. Кольцо ушло бездне, браслет чешуйки, а прочий хлам забрала сумрачная. Как мне пояснили, для прокачки профы. А вот какой, никто уточнять не стал. Я же отмолчался, так и не приглядев для себя действительно чего-то интересного. Да и баллы потихоньку копились. Ну а пока остальные развлекались с ботом, я под шумок познавал глубокий внутренний мир косолапого посредством своего коготка. Шкуру знатно подпортили, точнее подкоптили, так что та ушла в утиль. С органами было все куда лучше. Вот только без должного опыта работать оказалось безумно тяжело. Приходилось быть предельно осторожным. Коготь легко вспарывал как кожу с мясом, так и кости. Одно неловкое движение безжалостно срезало качество потенциального трофея. Однозначно нужно будет попробовать его в бою. Увлекшись, я пополнил список трофеев двумя глазами, сердцем и печенью. В хорошем качестве. На что система тут же порадовала сообщением, мол, в дальнейшем с такого типа монстров эти органы будут выпадать в числе обычного дропа в 100%. Вот только качество будет не лучше полученного мной собственноручно. Неплохой стимул к самосовершенствованию. За работой совсем позабыл о зрителях, а когда опомнился, понял, что девушки с пристрастием занимаются своими делами и усиленно стараются даже не смотреть в мою сторону. Оно и неудивительно. Я сидел на пятачке, залитом кровью, в окружении еще теплых и сочащихся органов. На свежедобытые трофеи никто не претендовал, даже после предложения поделить все по-честному. Мой подход к добыче лута явно не импонировал троице. Но тут я подстраиваться не собирался. Не нравится, могут не смотреть. Разве что можно воздержаться от поедания сырых запчастей на ходу. И так уже на меня косо поглядывают. Благо, череда практически беспрерывных стычек отвлекла девушек от моей персоны. Все же здорово уметь читать следы. Правда, вновь посыпались предупреждения о дармовом опыте. Видимо, с Мишкой система учла, что без меня подруги были обречены. А вот всякие волки – это уже не наш профиль. Впрочем, стоило заняться вопросом всерьез, и ситуация выровнялась. Спутниц по убийствам я не догнал, но держался на приемлемом уровне. Заодно опробовал и печаль палача, заправленную болью, беснующейся в изумруде. Оглушив жертву напором, я с размаха впечатал ладонь с меткой в лохматый бок твари. Руку обожгло, словно схватился за оголенный провод. А по ушам ударила неприятная мешанина звуков из предсмертного воя и ломающихся костей. Моего противника едва не развалило напополам невидимая лапа медведя, прошедшая по мясу и вывернувшая наизнанку ребра волка. Судя по всему, в описании обилки забыли указать возможность переноса отголоска самого удара. Почему отголосок? Все просто. Дальнейшие эксперименты показали, что далеко не всегда печаль дублировала удар, порой ограничивалась лишь болью, парализуя монстров на несколько секунд. Умение с контролем очень порадовало, если забыть, что иногда жертва, выходя из стана, получала ярость. Порция свежезаконсервированной боли действовала на всех по-разному. Довольно скоро пришлось мудрить и выводить группу на высокоуровневых мобов. Концентрация дармового опыта грозила стать критической. Благо с профой я почти всегда видел уровень, имя и малый список умений по следам жертвы. Больше никто не лез на рожон, и даже с собратьями Бурова мы справлялись без особых проблем. Порой не хватало хила, но с отличным разгоном ДПСа со стороны женского батальона мы попросту первые сносили врага. Опыт, как и трофеи, не лились рекой, но тоненький стабильный ручеёк для каждого был обеспечен. Постепенно общение стало довольно живым. Тут я в последний момент перехватил альфа-кабана под дружные вопли моих мадам. А там уже чешуйка влепляет мне огненным копьем в спину, заставляя меня материться во весь голос. С трудом тогда сдержался, чтобы не жахнуть девушку ее же оружием, точнее болью, что успел перехватить изумруд, но одумался. Одно дело послать куда подальше, а другое намеренно мучить. В общем, за совместной охотой довольно быстро смазалась разделявшая нас грань. И что самое удивительное, первый шаг сделала все та же чешуйка. «Алькор, мне покоя не дает. Это ж сколько у тебя телосложения?» Во время одного из переходов заговорила ящерка. «У того медведя был 45-й уровень», – продолжила она размышлять вслух. «Это уже около 250 силы. Плюс бонусы, как у элитного монстра, и за расу, уже 400 набегает. Чтобы устоять на месте, у тебя, как у танка, минимум сотня должна быть. Ты что, только шкуру прокачивал?» Закончив, девушка, словно ребенок, ждущий чуда, посмотрела мне в глаза. У нее даже хвост немного подрагивал от волнения. «Не совсем так. Обвес с бижи, плюхи с щита. Паранойя, что и поделаешь. Слишком уж мои статы не подходили обычному игроку человеческой расы. Лучше лишний раз не называть точных цифр, тем более столь высоких, как у меня». «Упустил ты свое счастье», – махнув чешуйчатой лапкой, разочарованно ответила магичка. «Уж танку-то точно проще было пройти этот путь». «Ты о чем?» – ход мысли девушки заинтриговал. «Да забей», – поспешно ушла от ответа она под пристальные взгляды подруг. Кивнув в ответ, я как лидер группы принялся делать то, чего сам опасался. Изучать инфу своих сопартийцев. Может, немного некрасиво, но не я этот разговор начал, а любопытство, как известно, страшный порог. У чешуйки, как у мага, для просмотра в обязательном порядке были открыты не только хиты, но и мана. Оценив второй показатель, я едва не присвистнул. Судя по всему, ящерка вкладывала все или почти все характеристики в мозги, отчего превратилась в настоящую картонку. И, судя по всему, так же поступили и остальные, вложившись в дух и ловкость соответственно. На первый взгляд, это откровенное самоубийство. Но стоит добавить их в компании танка, и они превращаются в убойную силу. Вот только если они вкладывали все очки в один стат, то напротив имеют слишком много хитов. Показатель жизни пусть и пугал, но был далек от базового значения. Видимо, капали особые профиты. Закрутившаяся в голове теория никак не хотела уходить на задний план. Помогло лишь то, что я дал слово, что со временем подниму один из параметров до такой цифры, словно я только в него и вкладывал все полученные за уровни характеристики. Благо, если не оплошаю и закрою очередной цикл, то у меня на выбор будет сразу три параметра – сила, телосложение и ловкость. Вот так, разрабатывая злобный план по мировому господству и попутно танкуя, я и не заметил, как мы выполнили большую часть побочных заданий, завязанных на лес. «Ну-с, девчата, программа минимум выполнена. Предлагаю по-быстрому добить задания на медведей, а остальные побочки на собирание ягод забить и перейти непосредственно к скользящим, иначе мы так неделю до болот ползти будем». Предложение восприняли без особого энтузиазма. Девушки явно были настроены на планомерный геноцид зверья и линейное прохождение квестов, так что пришлось по ходу вносить коррективы. «У меня личный квест с временными ограничениями горит. Остальное добьем на обратном пути. В любом случае придется возвращаться, чтобы сдать задание». Вопреки надеждам, моя пламенная речь не зажгла в сердцах спутниц огонь доверия, но к некоему компромиссу мы все же пришли. Переговорив между собой, троица согласилась подстроиться под мои нужды, но при этом с меня причиталось. Как минимум, я был обязан добить задание, а не свалить после выполнения своего загадочного квеста. Последующие 6 часов превратились в бесконечную рутину из вырезания лесной живности. Та ближе к болотам стала намного агрессивней, а лесок все паршивей. Тропки сменились труднопроходимым буреломом и тоннами грязи, в которой уютно чувствовала себя только бездна. Крохотная Мурлок играючи преодолевала все препятствия, подныривала под поваленные деревья, перепрыгивала к коряге, да и грязь к ней не липла. Монстры теперь нападали группами, не стесняясь при этом применять свои цифровые мозги. пришлось пускать в ход свои новые обилки с действием на группу. За сокрытие столь полезных умений меня не ругали, по крайней мере вслух, но, как оказалось, даже в виртуале порой взгляд куда выразительней и красочней иных слов. Впрочем, тему никто не развивал, да и не до того было, особенно после первого встреченного нами зараженного. После короткого совещания решили снизить скорость прохода и немного прогуляться по округе, тренируясь на этих тварях, а не сразу переходя к более сильным. Как бы я ни спешил, но орды мелких скользящих, буквально высыпавшихся из несчастных животных, были реально опасны для моих излишне хрупких спутниц. Да и мне становилось все сложнее. Даже новый уровень не помог. От 2 единиц к статам толку мало. Талант пока решил тоже не трогать. Пришлось убить почти 2 часа на выработку и оттачивание вменяемой стратегии, но итог не особо радовал. Каждый пропущенный первоуровневый червяк грозился положить едва ли не весь наш отряд, и ситуацию не исправлял даже неестественный прирост хитов у моих спутниц – по 8 за уровень. В какой-то момент скорость упала еще больше, пусть и небольшими группками, но твари лезли из всех щелей, мешая мне нормально регенить хиты. Сказывалось отсутствие хила, но и манна на поддержание аур не слабо тратилась. В моменты затишья я занимался тем, что перегонял запчасти скользящих, а то и вовсе еще живые мелкие особи в яд. Ну а кто сказал, что перетирать и выжимать в яд можно только растения? Как оказалось, довольно склизкие пиявки прекрасно подходили для этого занятия. Что немало радовало, подобные настойки неплохо контактировали с моей кровью. Результат радовал глаз. Штука получалась ядреная и очень даже вредная, но абсолютно не опасная для скользящих. Все же основной ее эффект был нацелен на порчу вещей. А вот в драке с игроками поможет, если не победить, то громко хлопнуть дверью. Если продержать моё варево на вещах не меньше минуты, то у того слетит 1 единица максимальной прочности. На первый взгляд цифра не внушает, ну а с другой стороны, ее уже никто не вернет, а топовость вещи явно пострадает. На мои алхимические потуги девушки также старались не смотреть лишний раз. Уж больно их впечатлил вид лопающихся и перемешивающихся в кашицу крохотных червей. Но а я не настаивал. Со временем появилось у меня и достижение лидер, которое, опираясь на мои показатели, немного поднимало броню и хиты союзниц. Хотя последний пункт в силу нестандартной прокачки девушек оказался весьма полезным. В довесок прилагался и соответствующий осколок. Ну а прирожденным лидером мне не быть, несмотря на его ощутимые плюхи. Проявила себя новая способность дыхания по воровству воспоминаний. Что тут скажешь? Оно вызывало у меня смешанные чувства. Урвать кусок знаний удавалось у каждой 10-й жертвы. Никаких флешбеков мне не показывали, просто после очередной поглощенной искры я чувствовал, что в том или ином направлении осталось нечто мое. Ну а дойдя до места, легко находил подсвеченный схрон, и тут в игру вступал рандом. Искренне надеялся на свою фортуну и бонусы за славу. Но горы золота и пачки уников отказывались сыпаться мне на голову. Ну а с чего вдруг скользящим и косолапым хранить что-то в этом духе? А вот травок, кореньев, редких кусков мяса и прочей всячины было в достатке. «Странный он какой-то», с сомнением протянула бездна, рассматривая зараженного оленя 35 уровня. «Да ладно, мы таких тройками валим, а тут всего-то один», – возразила чешуйка. «В том-то и странность. Нам уже давно самые меньшие пары попадались, да и те уровнем были побольше этого. А ведь то было еще задолго до болота. А тут у самой границы и такой подарок», – поддержал я опасения шаманки. «Ой, да ладно вам нагнетать. Очередной косяк распрекрасных создателей этого мира, сами знаете. Есть удобные и хорошие места с врагами, а есть фуфло, вроде этого оленя». То, как магичка каждый раз останавливается и подбирает слова, меня веселило. Видимо, тоже слияние качает. Вот вроде и поспорить не с чем, а внутри противный голосок все же нашептывает, уверяет, что не все так просто. Его, конечно, можно было послать куда подальше, да вот засада. Я был с ним полностью согласен. «Да сколько можно тянуть?» – не выдержала чешуйка. «Смотрите и учитесь». Еще секунду назад ящерка была рядом, а вот уже на передовой и выдает по несчастной жертве свой коронный прием – связку из 4 огненных заклинаний. Красивая атака. Пламя переплетающимися змеями мчит к жертве, чтобы оставить в груди той зияющую и пылающую дыру. И чем дальше противник, тем сильнее будет удар. Вот только жрет это заклинание всю ману у нашей магички, да и перезарядка в 5 минут ощутимо режет потенциал обилки. До оленя было чуть больше 30 метров. Конечно, не полсотни, но и этого хватило, чтобы огонь набрал силу и обратился ревущим пламенем. Взрыва не последовало, как и ядерного гриба. Пылающие змеи пронзили тварюгу единым роем, прошли насквозь и после, выйдя с другой стороны, резко обернулись, чтобы оплести несчастную жертву. Цепляющееся за жизнь животное рвануло с места, но хиты, мигающие уже даже не в красной, а в багровой зоне, говорили сами за себя. «Знай наших!» Чешуйка даже отвернулась и одарила нас довольной ехидной улыбкой. «Ваншот – это не хухры-мухры!» Ваншотом этот удар был с натяжкой, но до спора о высоком не дошло. Издохший в полудюжине метров от ящерки олень, вместо того, чтобы лопнуть и выпустить толпу мелких червей, которые, в свою очередь, тут же должны были вспыхнуть и осыпаться пеплом, взорвался, выпустив на волю 50-уровневого скользящего, тут же устремившегося к девушке. Время замедлило ход. Вдох растянулся на бесконечно долгую секунду, за которую сердце успело выдать с полдюжины ударов. Все чувства обострились, а хиты нехотя поползли вниз. Скользящий на ходу выставил перед собой щупальце на манер копья, и я был уверен, что оно без труда пронзит чешуйку. Напор! Столь же медленный выдох, и тело бросило на перерез пиявки переростку. Первое щупальце проскользило по щиту, уводя в сторону с полным блоком урона. А вот второе пробило насквозь мой бок, вернув привычный ход времени. Отвесив увесистую оплеуху по склизкой морде, бросил дуэль множа агро и прикрылся щитом, уйдя в глухую оборону. Противник попался жесткий. По силе удары явно не дотягивали до мишки, но тварь с легкостью это компенсировала скоростью ударов уколов и верткостью. Добивать раненых скользящих, увязших в бою, было куда легче. В схватке один на один они были сильными противниками. Благо, отработанная за последние часы тактика не дала сбой. Выждав 5 секунд, девушки ударили в полную силу по пиявке, но ослетевшие агро я быстро вернул напором. «Больно, мать его!» Я уже давно опустошил изумруд, саданув по скользящему печатью палача. Но поглощать один удар за другим я не мог, хотя как такового отката не было, и приходилось терпеть вслепую. Очередной хлесткий удар отозвался болью в руке и заставил замереть. Всего на миг. Но я открылся и получил новую порцию уколов в незащищенную плоть. Все же танк без нормальной брони – это извращение. Но, увы, доспеха у палача не завалялось. Критический урон. Калечащий удар. Ваша рука сломана. Мать! Рука со щитом повисла безвольной плетью, пропитанной болью. Выпустив бесполезный кусок металла, я сорвался с места и рывком опрокинул скользящего. Засевшие в красной зоне хиты заставляли действовать быстро и без раздумий. Для каждого из нас любой удар может оказаться последним. «Фарш!» – сквозь зубы прорычал я, с размаху опустив ногу на голову врага. Под хлюпающий треск костей и рвущейся плоти посыпались системки. «Вы убили скрытого скользящего. Вы достигли 29 уровня». «Всю чешую повыдираю!» – прорычал я, разворачиваясь к троице. «Эй, чего ты там в обе ноздри дуешь? Даже сюда слышно!» Излишне весело поинтересовалась чёртова ящерица. В этот момент я очень сильно пожалел, что изумруд пуст, и я не могу припечатать это заносчивое шило, раздирающее руку болью. «Нужно кости на место поставить!» Не стал отвечать на колкость. «Кто поможет?» Пускать дело на самотек при условии, что у меня повис безвременный дебаф, было как минимум глупо. Ну а торчащая из руки кость как бы намекала, в каком направлении двигаться. Правда, от одной мысли, какие ощущения мне предстоит испытать, к горлу подступал ком. Если бы не медитация с ее спасительным обезболивающим эффектом, я навряд ли решился бы на этот шаг. «Ой, да я попробую! Веселуха!» Вновь подала голос магичка, которую я был готов удавить собственными руками, и плевать на перелом. «Боль насколько чувствуешь?» – спросила шаманка, видимо, расслышавшая мое злобное рычание. «По максимуму», – сквозь зубы процедил я. С лица ящерицы тут же слетела веселая улыбка, а кожа посерела. «Это она так краснеет или бледнеет?» «А к черту! Главное, что энтузиазма у нее поубавилась, иначе точно не сдержался, прибил бы, невзирая на перелом». «Тогда лучше на перерождение. Сомневаюсь, что при таких условиях перебирать костяшки – приятное дело», – предложила бездна, доставая из сумки флакон ядреного цвета. «Не переживай, я тебя после притяну». «Не вариант», – опережая ненужные мне действия, тут же добавил. «Дело одно, личное». Если раньше я питал какие-то иллюзии относительно болот, то теперь все было ясно. Без закрытого 30 уровня и без бонусов от цикла туда даже не стоит соваться. И вопреки логике, я был готов перетерпеть, лишь бы намотать на горло заносчивого скользящего его же кишки. «Возражать не стану, но извини, и помочь ничем не могу», – развела руками шаманка. «Не лежит у меня душа к такому». Взгляд невольно перешел на недавнего добровольца, но посеревшая чешуйка уже давно передумала. «Извини, я не специально», – что-то в этом роде пробурчала магичка, спешно отводя взгляд и словно невзначай прячась за спины подруг. Уже было смирился с мыслью, что придется заниматься мазохизмом и самолично вправлять кости, когда ко мне подошла сумрачная. Была в этом какая-то ирония. Скелет, ставящий на место раздробленные кости живому товарищу. Ведь девушка справилась, пусть не идеально, но все же у дебафа появился трехчасовой таймер. Ну а саму процедуру я перетерпел под медитацией. А когда изумруд соизволил заработать и поглотить боль, я и вовсе с облегчением вздохнул. Лучница действовала по возможности быстро и четко, не обращая внимания на кровь. А вот та же чешуйка серела, стоило мне издать хоть какой-то звук. Будем считать, что это был полезный опыт. Размяв занемевшие пальцы, к которым только возвращалась чувствительность, я окончательно успокоился. Главное, больше не повторять ошибок. Сейчас трофеи соберу, после часик по периферии побродим, и можно заглянуть поглубже. Ну или отступим, это уже как пойдет. «Алькор, а ту сторону уже день. Мы свой лимит уже почти исчерпали», – остудила мой боевой задор бездна. «Опять же и с рукой беда. Нужно бы дать ей восстановиться. Конечно, из-за выхода уйдет больше времени, но там уже будет не критично». «Эва как! А я уже и забыл, что вокруг обычные люди с нормальной жизнью, по обе стороны капсулы». «Твоя правда. Но я еще часок тут побуду. Добью одну задумку с профами. И тоже вынырну». Не объяснять же, кем работаю и где нахожусь. «Только глупостей не наделай». Бездна бросила взгляд на мою руку, видимо, критически оценив мои ремесленные способности, но цепляться не стала. «Хоть сюда, привязку сделаю». Достав из-за спины одну из своих палок, шаманка воткнула ее в землю. Ожидал увидеть песнопение и пляски, но Мурлок опустилась на колени, а может и села, из-за балахона было не понять. Получился этакий ком, который принялся тихо мурлычить, причем голос стал довольно приятным, избавившись от булькающих ноток. «Игрок бездна предлагает сродниться с тотемом привязки. В случае согласия, ваша группа не распадется, даже если некоторые ее участники временно покинут мир Теллуры, не более 12 часов. Любая манипуляция с настройками группы приведет к ее распуску. Тотем возможно переносить только на открытой местности. Закрыт доступ в донжоны, частные территории, закрытые локации. Невозможно перенести тотем далее, чем на 2 километра от места его создания. Принять, отклонить». «Хотите прокатиться с ветерком?» – поинтересовался я, вчитываясь в условия привязки. 2 километра – это мелочи. Если поднимем слаженность группы, то эффект можно увеличить в разы. Плюс мы не распадемся как группа, что немаловажно. И да, если все же выйдешь за пределы радиуса, тотем попросту выпадет. В идеале вернуться или хотя бы спрятать его в безопасное место. Если его сломать, нас, конечно, не отправят на респ, но из-за расформирования группы награда будет меньше». Вот и все. Бурных прощаний не было. 3 фигуры просто истаяли в воздухе. Правда, чешуйка немного замешкалась и вышла последней, так и не сумев отвести от меня взгляда. Видимо, сильно ее проняло, но оно и к лучшему. В следующий раз головой будет думать, а не хвостом или чем-то из той области. Оставшись в одиночку, обобрал труп скользящего и свалил от этого места куда подальше. Так, на всякий случай. Кто его знает? Может, у этого по-особому фаршированного оленя здесь точка респа? Схлестнуться с таким противником еще раз – непозволительная роскошь. Но и заниматься 12 часов рукодельем с поломанной рукой – полнейший изврат. До 30 уровня осталось рукой подать. В этом-то и крылась главная опасность. Близость завершения очередного цикла пьянила, подталкивая сделать необдуманный и поспешный шаг. Волевым усилием решил для начала залечить раны. А пока можно статы раскидать и на форуме помедитировать. Те же руны обновить в памяти, благо я себе на почту скинул заготовленный файлик. Что-нибудь подходящее для щитов точно найдется. Забраться на дерево с поломанной рукой оказалось непростой задачей. Пришлось едва ли не зубами себе помогать, благо те были куда крепче древесины. Присмотренная для гнездования ветка оказалась на удивление удобной, что наводило на мысли, это не случайность, а задумка разрабов. «Ну что, пар, сейчас намедитируем тебе квинтэссенции и…» Запнувшись на полуслове, сжал от бессилия кулаки. «Некому было мне ответить. Настроение тут же упало до уровня паршивей некуда, и нестерпимо захотелось броситься вглубь болот, вырезая на своем пути каждую тварь, покрытую кислотными соплями. Рано, спешить нельзя. Если погибну, второго шанса уже может и не быть». Впечатав здоровый кулак в дерево, оставил в нем немалую вмятину. Злость требовала выхода, но я сдержался и прикрыл глаза. Погрузился в медитацию, чтобы отвлечься. «Я ждала тебя!» Тихий шепот раскаленным лезвием прошелся по нервам. Сквозь тьму закрытых глаз прорезались совсем не очертания форума. С губ так и рвались слова. Я и сам не мог понять, какие именно. Оправдание, сожаление или раскаяние. Но я не смог проронить ни звука. Предо мной стояла Ритария, великая мать, потерявшая свое дитя. Ее боль и скорби были такими реальными и живыми, они давили на разум и просачивались в меня, отдаваясь всепожирающей пустотой в груди.